Глава 40. Концовка боя. Когти орла. «И мне хоть что-то перепало», — усмехнулся Максимов, до отказа вжимая педаль в пол. Машину ему передал Евгений. Форд был изрядно изношенный, но двигатель работал отлично. Радиотелефон он взял безвозвратное пользование, укидал Сигуа. Рацию Гаврилова раздавил в драке. «Жаль», — подумал он, — «хотелось бы услышать тот мат-перемат, что стоит сейчас в эфире. Потеряли меня почти на 1.5 часа. Уже по потолку наверняка от ярости бегают. Надо позвонить идиоту, как бы и не наломал дров». Он потянулся за радиотелефоном. Машина приближалась к последней контрольной точке, к стадиону «Крылья Советов» на Можайском шоссе. Там он решил ждать приезда Гаврилова. Опера Гаврилова уже засекли. Максимов проехал по контрольному маршруту, сбрасывал скорость у каждой машины, в которой опознавал оперативную, сигналил фарами. На третьей по счету точки наконец сообразили, что подержанный «Форд» заменил белую «Волгу», которую они ждали, и сразу же в хвост Максимову пристроился невзрачного вида «Жигуленок». Чтобы успокоить оперов, Максимов выскочил из машины на первом же светофоре якобы протереть лобовое стекло. «Жигуленок» мигнул фарами, его узнали, но с хвоста не ушли. Свернув с Можайского шоссе вправо, он резко сбросил газ и отложил радиотелефон. Его уже ждали. Прямо под фонарем белела «Ауди» Гаврилова. «Не-хе-хе», — покачал головой Максимов. «Такая прыть Гаврилова предвещала серьезный разговор. А ведь мог бы и на даче дожидаться. Значит, разбора полета при свидетеле не хочет. Знает кошка, чье сало слопала. Вернее, сука знает, кого сдала». Максимов дважды мигнул фарами. «Ауди» в ответ мигнула 3 раза. Он вышел из машины, поднял воротник куртки. Ветер стал уже по-зимнему колючим. Успел осмотреться по сторонам. Место было глухим и темным. Район пролетарский. Пьяным дракам под окнами давно приучен. На шум никто не выскочит. А ветка железной дороги всего в 100 метров. Там можно пристроить свежеиспеченный труп под колесами поезда. «Умеет Гаврила места загодя подбирать», — вздохнул Максимов. «Будем надеяться, что его ребятки уже успели помёрзнуть, мышцы не такие быстрые стали. Дай бог, отобьюсь». Гаврилов вылез из машины, быстрым шагом пошел ему навстречу. «Ну ты даешь, герой! Где тебя черти носят?» «Дело делал», — пробурчал Максимов, делая вид, что занят застежкой на куртке. Чуть наклонив голову, было удобнее следить за ногами приближающегося Гаврилова и одновременно периферийным зрением контролировать ситуацию за спиной. «А рация на что?» «Накрылась рация медным тазом». Он заметил, что носки туфель Гаврилова, не дошедшие до него полушага, развернулись в сторону, словно Гаврилов готовился принять плечом удар. Этого было достаточно. Максимов развернулся. Из темноты на него бросился огромный детина. Бросился правильно, грудью, руки вперед не вытянул, сберегая их для медвежьего захвата сбитого с ног противника. Максимов высоко подпрыгнул, влепил каблук ботинка в лоб горилле-образному детине, одновременно с ударом развернулся в воздухе, приземлившись рядом с Гавриловым. Тот уже успел достать пистолет. Максимов перехватил его руку, рванул вверх, до хруста заломил кисть, повернувшись вокруг себя, нырнул за спину Гаврилова. В этот момент мимо, ревя как обезумевший носорог, пронесся ослепленный здоровяк. Максимов успел пнуть его в копчик. Здоровяк охнул, замер, вытянувшись на носках, и плашмя рухнул на землю. Максимов погнал руку Гаврилова по дуге вниз, а потом круто вверх. Успел подхватить выскользнувший у того из пальцев пистолет и заломил руку в локте. Гаврилов вытянулся вверх, потом тело разом сделалось тряпичным, он задохнулся от дикой боли, сам от спазма выдохнуть не смог бы, если бы не Максимов, воткнувший ствол пистолета ему под ребра. «Тихо, урод!» — зло прошипел Максимов. Голова была абсолютно ясной, ярость играла только для Гаврилова. кишки нафиг выпущу. Дай команду, пусть твои орлы валят отсюда. Может быть, Гаврилов привез с собой больше людей, но из темноты пока вынырнули лишь трое. Эй, братья, нам с Никитой Вячеславовичем поговорить надо. Без вас обойдемся. Он сильнее вдавил ствол, стараясь подцепить им последнее ребро. От новой боли Гаврилов вздрогнул всем телом, но начал соображать. «Уйдите все!» – прохрипел он. «И кабана подберите. Менты подкатят, а тут эта туша валяется». Отступая к машине, Максимов слегка пнул неподвижно лежащего на земле. Судя по тому, что тот даже не дернулся, шок был полный. «Пусти, руку же сломаешь!» Каждый шаг к машине стоил Гаврилову нового взрыва боли в заломленной руке. «Потерпишь». Дверь, машину Гаврилов не закрыл. Максимов сел в кресло, ногами наружу, потянул Гаврилова за руку, заставил опуститься на корточки. «Пока из тебя дурь ветром не выдует, посидишь жопой на асфальте». Максимов прижал пистолет к затылку Гаврилова. Осмотрелся по сторонам. Двое тащили бесчувственное тело в темноту. Очевидно, там была машина. Третий присел на капот максимовского «Форда». Судя по положению рук, уже успел достать пистолет и взять на прицел «Ауди». «Сколько твоих здесь?» «Еще четверо в машине», – просипел Гаврилов. «Пусти! Попробуй подобраться на бросок, я тебе голову снесу первому», – ровным голосом сказал Максимов. Но при этом тюкнул Гаврилова стволом в ложбинку под основание черепа. Гаврилов охнул. «А будет еще больнее», – прокомментировал Максимов. «Специально выстрелю так, чтобы не убить. Оставлю на всю жизнь с дебилом». Потому как обмякли мышцы Гаврилова, понял. Клен созрел для спокойного разговора. На глупый выкрутас уже не оставалось воли. «А теперь, Никита Вячеславович, докладываю. Задание выполнил. Ярового держал на контроле, пока твои люди чистили банк. Мне было приказано передать векселя Ашкенази, что я и сделал. Почему-то мне решили сунуть куклу. Времени разбираться не было. Векселя отобрал и передал Ашкенази. Сопроводил его навстречу. Какие-то умные евреи векселя оприходовали и передали чек Ашкенази. Дело сделано». «Да отпусти ты!» Гаврилов попытался пристать, но, охнув от боли, опять сел на корточки. «Это еще не все. Я не Кротов. Тонкостям банковского дела не обучен. Но там вышло нечто странное. Деньги переведены на счет в Стокгольм. Снять их могу только я. Мне пришлось оставить отпечатки пальцев вместо подписи. Известна тебе такая шутка?» «Да». «Вот и выходит, что теперь меня надо любить и лелеять, а не бросаться со стволом наперевес». «Вот и все». Он разжал захват, и рука Гаврилова безжизненно упала вниз. Гаврилов выждал немного, потом осторожно встал. Кряхтя от боли, стал разминать плечо. «Ублюдок! Чуть руку не вывернул!» – тихо выругался он. Достал из кармана рацию, коротко бросил. «Отбой! У меня порядок!» Махнул сидевшему на капоте «Форда». Тот явно нехотя встал и ушел из полосы света. «Почему я должен тебе верить?» – сказал он, повернувшись к Максимову. «А почему я должен верить тем, кто переигрывает все в последнюю минуту? Я же, между прочим, тоже жить хочу!» «В этой операции не все так просто, и до тебя, как исполнителя, все естественно, не доводится. Поменьше гонора, Гаврилов, я сейчас нервный, шлепну тебя в два счета, а потом побегу в сторону города Стокгольма за денежками. Кто может подтвердить твои слова? Кто?» Гаврилов увидел, как приподнялся пистолет в руке Максимова и сразу же сбавил обороты. «Назови хоть одно имя», — сказал он без всякого нажима в голосе. «Ашкенази. Но его чересчур трясти не надо. Его выбрали гарантом сделки. Без его подтверждения, что я не работаю под колпаком, деньги снять нельзя». «Да, понаворотили, братья носатые. Черт ногу сломит». Гаврилов с оттяжкой плюнул себе под ноги. «Ну, за 3 тысячелетия истории Израиля можно научиться крутить дела. Или я не прав?» «Понахватался. Даже интонации те же». Гаврилов уже пришел в себя. «Так, вопрос первый. Почему не выходил на связь?» Максиму свободной рукой вытащил из-за пояса рацию. Хвостик антенны болтался на тонком проводке. Дерьмо гонконгское. Он через плечо бросил рацию в салон. Понятно. А почему на чужой машине? Подарили. В моей отдыхают кидалы. Двое в салоне, двое в багажнике. К ЦДХ я подъехал на их машине. Кстати, на Крымском валу ты накуролесил? А что там было? Две машины разбиты, одна слетела в Москва-реку. Нажрутся водки, а потом за руль садятся. Максим пожал плечами. Мне теперь что, все преступления по Москве на себя вешать? Уж больно почерк похож, зло усмехнулся Гаврилов. Да черт с ними, подробности докладывать? Естественно. Гаврилов обошел машину, сел на пассажирское место. Но поговорить им не дали. Через две минуты запел зуммер радиотелефона. Гаврилов, чертыхнувшись, снял трубку и сразу же побелел лицом. «Успокойся, прошу тебя!» Он едва вклинился в бурный поток нечленораздельной брани, несущейся из трубки. «До моего приезда ничего не предпринимай. Очень прошу. У меня важные сведения». «Да, да, минут 15. Все, еду». «Начальство на Цугундер?» потянуло. Сочувственно вздохнул Максимов. «Так всегда. Ценные подарки им, а нам, чернорабочим, все остальное на букву «П». Гаврилов что-то хотел сказать, но, задохнувшись дымом только что раскуренной сигареты, надсадно закашлялся. «Бля, он еще подкалывает!» – просипел он и опять зашелся в кашле. «По спинке похлопать?» «Иди нафиг!» – Гаврилов глубоко вздохнул, подавив спазм. «Хух, так, душегуб, с тобой поговорим после. Дуй на дачу и сиди там тихо. Дров ты уже наломал на год вперед». «Понял», – кивнул Максимов. «Субординацию нарушать не будем. Сначала отгребает непосредственно начальник, а потом уже рассыпает подчиненным. А я, дурак, думал, мне премия полагается». «Хватит ржать!» Гаврилов скинул руку для удара, но вспомнил про пистолет Максимова, уронил ее на колени. «Короче, вали на дачу, отдыхай. Да, Журавлевым особо не трепись. Это как же интересно знать. Он же из меня всю кровь сейчас выпьет. Ему подробности подавай. А я от усталости лыка уже не вижу». «Не проблема. Сейчас позвоню Инге, пусть вколет старому оперу в задницу что-нибудь снотворное. Он свое отработал. Вот пусть и отсыпается. А проснется, утром доложи, что все в порядке. Скажи, что я запретил до моего приезда обсуждать операцию. Пусть ждет. Я буду к обеду». «Журавлев на уши встанет», с сомнением покачал головой Максиму. «С его-то амбициями». «Пусть подотрется своими амбициями», вскипел Гаврилов. «Старший в деле я. Еще не забыл?» «Помню». «А я работаю на вас». Максимов ногой распахнул дверь. «Только уже пора понять. Я тупой, но исполнительный. Что мне говорят, то и делаю. Сказали передать векселя? Я и передал. Не мешали бы? Не пришлось бы применять силу». «Ладно, иди», — Гаврилов протяжно выдохнул через свернутые трубочкой губы. «Какие к тебе претензии? Душегуб он и есть душегуб». Максим хмыкнул и выбрался из машины. Потянулся всем телом, сбрасывая напряжение. Гаврилов завозился в салоне, перебираясь на место водителя. Усевшись за руль, достал рацию. Максимов наклонился к окну. «Оба погорячились. Давай замнем. Дело сделано, а это главное». «Ладно, разберемся», – пробурчал Гаврилов. Максимов бросил ему на колени пистолет. «На, у меня свой есть. И извинись за меня перед тем парнем. Когда очухается?» Он походкой смертельно уставшего человека пошел к своей машине. За спиной взревел мотор машины Гаврилова. Она пронеслась мимо, ударив по ногам жидкой кашицей, вылетевшей из-под колес. Из темноты вырвался микроавтобус, пристроился хвост Гаврилову. Максимов проводил взглядом выскочившие на шоссе машины, достал из кармана сигареты, закурил и долго стоял посреди пустынной темной улочки, подставив лицо злым ударом ветра. Цель оправдывает средства. Первым желанием было убить Гаврилова на месте, удавить голыми руками. Самвел вытер трясущимися пальцами испарину со лба и благословил Господа, пославшего ему этот десяток минут. Хватило, чтобы успокоиться и взять себя в руки. Его не зря прозвали змеем. Там, где одни наживали авторитет грубой силой, а другие удалью, он заслужил уважение неспешностью и рассудительностью, за которыми, тем не менее, скрывалась нечеловеческая жестокость. «Проходи, садись», — сказал он замершему на пороге Гаврилову. «Шашлык сегодня кушать не будем, о деле поговорим». Гаврилов осмотрелся. В захламленном зале недостроенного торгового павильончика гуляли сквозняки. Место было тихим. Кутузовский проспект шумел чуть дальше, за непрерывным рядом высотных домов. «Я ничего не вижу», — Гаврилов сделал несколько шагов и чертыхнулся, угодив ногой в разорванный до половины мешок цемента. «Посветите ему», — сказал Самвел и добавил что-то по-грузински. Из темноты сразу же из двух точек вырвались рубиновые лучики лазерного прицела. Гаврилов охнул, когда ярко-красная точка проползла по животу и замерла, чуть вздрагивая, на левом кармане куртки. Второй лучик, шедший из угла справа, кольнул глаз и уперся в висок. «Все понял, дорогой», — усмехнулся Самвел. «Здесь недалеко Киевский рынок. Ребята там сейчас мясо по утрам рубят. Я уже договорился. Тушу одного барана они для меня разделают и на шашлык нашинкуют. Завтра всех бомжей в округе тобой накормлю. Или не веришь?» «Верю», — выдохнул Гаврилов. Сюга долго раскуривал сигарету, время тянул намеренно, давая возможность Гаврилову до дрожи в поджилках представить скорую смерть. «А теперь говори», — Самвел удобнее устроился на единственном пластмассовом стульчике. «За стрелков не беспокойся, они по-русски не понимают». Гаврилов несколько раз судорожно вздохнул и начал сиплым дрожащим голосом. «Самвел, убей меня, хотя я и не один. Охрана по льбу подымет. Мне уже будет до фени, но шашлык из меня сделать не удастся. Или поезжай прямо на дачу, ты же это решил. Всунь там всем по паяльнику в задницу. Или ашкенази повесь вниз головой. Чего ты этим добьешься?» «Ничего». «Дальше?» Самвел затянул сигареты, поморщился и сплюнул вязкую никотиновую горечь. Именно этот банальный вариант расправы и пришел ему в голову. И больше ничего. Что делать дальше, Самвел не представлял. Обращаться за помощью или советом было просто глупо. Он надеялся, что Гаврилов, пытаясь спасти шкуру, сумеет найти решение. Безумные, как у всех обреченных. Но обреченными сейчас были оба. «Что мы дергаемся, а?» Уже громче и увереннее заговорил Гаврилов. «Деньги за векселя Максимов перегнал в Стокгольм. Счет открыт на анонимного пользователя. Можно не трепыхаться. Три фуры с товаром держат у себя поседерцев. А против СБП с помповыми ружьями не попрешь. Выходит, Самвел, хоть съешь меня, легче тебе не станет». «И это все?» Самвел едва скрыл разочарование. «Оставалось одно. Рубить все до конца, наплевав на убытки». «Ты поторопился, Самвел. Нельзя было сегодня рубить. Дай мне неделю, максимум две, и я верну деньги, верну товар и еще принесу крота на тарелочке». «Сладко поешь», — усмехнулся Самвел. «А не проще убрать вас всех, а?» «Я думал, ты умнее. Забыл, что влез в операцию СБП». Гаврилов попытался сделать шаг, но рубиновые лучики дрогнули, расписав грудь ярко-красным вензелем, и вновь замерли на своих местах. «Черт! Короче, Самвел, тут так понаворочено, что ни одного трогать нельзя. За каждым кто-то стоит. Дай неделю, и я переиграю всех под наш интерес». Самвел шестым чувством угадал, что шакал, живущий внутри Гаврилова, нашел путь к спасению. Естественно, первый побежит по нему сам. Это не страшно. Всегда можно всадить нож под лопатку, как только станет ясно, что путь вот-вот выведет на свет. Гаврилов говорил быстро, захлебываясь словами. Их нервная вязь была ниточкой, на которой сейчас висела его жизнь, но потянув за которую, можно вылезти из западни. Самвел терпеливо ждал, когда Гаврилов выговорился до конца, вынуждая шакала невольно выдать тропинку, заготовленную для бегства. «Граждане пассажиры, коцайте талончики. Некоцанный талончик, стрем, коцанный талончик, клевая отмазка». Этой старой лагерной присказкой Самвел неожиданно прервал Гаврилова. Дальше слушать было небезопасно. Слишком уж уверенным сделался голос Гаврилова. Он, справившись с приступом паники, уже начинал крутить, умело склоняя хозяина к принятию выгодного для себя решения. «Считай, что отмазался». Самвел щелкнул пальцами, и рубиновые ниточки, тянувшиеся из темноты груди Гаврилова, погасли. Послышались крадущиеся шаги, потом заскрипели мелкие камушки под двумя парами ног в соседнем зале. «О моих делах знают многие, но никто не должен знать, что я собираюсь делать», — прокомментировал уход охраны Самвел. Гаврилов осмотрелся. Глаза уже успели привыкнуть к темноте. Ногой подтянул себе пластмассовый ящик из-под пива. «Я сяду?» – спросил он. Самвел был хозяином. Гаврилов всем нутром ощущал идущую от Самвела жестокую и неукротимую силу. Опыт подсказывал, что у таких хозяев надо и спрашивать разрешение на каждый шаг. Гнет несамостоятельности был противен и сладостен одновременно. «Постоишь. Некогда рассыживаться». Самвел встал. «Людей я тебе дам. Пусть стерегут крота, пока он не понадобится для разбора. Этого отмороженного, как он его...» Самвел щелкнул пальцами. «Максимова», — подсказал Гаврилов. «Я беру на себя. Ему, козлу, голову оторвать мало». «Только не руки», — нервно хихикнул Гаврилов. «Его пальчики сейчас больших денег стоят». Он осекся, сообразив, что зря напомнил о провале. «Если бы у тебя были такие бабки, ты бы давно лежал с паяльника в заднице. А так, что с тебя брать?» Самвел с презрением сплюнул. «Максимова ты мне отдашь завтра же, понял?» «А как я?» «Завтра!» Голос Самвела, усиленный гулкой пустотой помещения, ударил резко, как кнут. Гаврилов невольно вжал голову в плечи и кивнул, хотя понимал, что в такой темноте Самвел вряд ли это увидит.